И вот, наконец, сбылась мечта идиотки. Я на Майорке. У Эммы оказался там прелестный дом с садом и большим балконом, выходящим на море. Мне отвели прекрасную комнату, тоже с видом на море, на втором этаже. «Ну как, нравится?» — спросила Эмма. «Не то слово. Мечта. А где твоя дочка?» «Я ей ничего не сообщала. Сюрприз хочу сделать. Она меня не ждет. Хорошо летом. В сезон сюда из Москвы прямым рейсом летаю. А не в сезон, приходится на перекладных. До Барселоны. Оттуда либо паромом, либо опять же самолетом. Словом, геморрой. Ты давай разбирай вещички, устраивайся. А я пойду погляжу, не у соседей ли она. Там ее подружка живет. Хотя нет, я сейчас Вере Ивановне звякну на мобильник». «Вера Ивановна — это кто?» «Гувернантка. Хорошая тетка, интеллигентная пенсионерка. Счастлива до безумия, что на старости лет на Майорку попала. Все талдычит про Шопена, про Жоржа Санда какого-то». «Про какую-то?» «Жорж Санд — женщина, знаменитая писательница». «Ну да, она что-то говорила, у меня в одно ухо влетает, в другое влетает. Чукча не читатель, чукча писатель», — засмеялась я, припомнив старый анекдот. «Издеваешься?» — насторожилась Эмма. «Да ты что, просто смеюсь? Чего смеяться? Я сама знаю, что мне культурки здорово не хватает. Жизнь вот такая была. Я вот тебе порасскажу. Ахнешь. Ой, вон Дуняшка моя бежит». «Мама, мама приехала!» — раздался вопль, и в сад ворвалась девчонка в шортах и маечке, больше похожей на лифчик. На голове у нее была смешная красная панамка. «Мама, ты почему не позвонила?» — девочка повисла на шее у Эммы. «Ой, а вы кто?» — спросила она, заметив меня. «Я подруга твоей мамы. Меня зовут Саша. Давай знакомиться. У тебя классная панамка. Здесь такие продают? А у вас дети есть?» «Нет, я себе». «Взрослые таких не носят», — пожала плечами девочка. «Серьезно? Какая жалость! А ты плавать умеешь?» «Умею, конечно. А вы что ли не умеете?» «Почему умею? Просто давно не была у моря, боюсь, не разучилась ли». Девочка смотрела на меня испытующе. «А вы с мамой давно дружите? Что-то я никогда про вас не слышала». «Нет, недавно подружились. Надеюсь, мы с тобой подружимся». «А зачем нам с вами дружиться?» «Понимаешь, я тут останусь пожить». «Зачем?» «Надо. Буду тут работать». «Кем?» Эмма вдруг покраснела. Чувствовала, что она немного робеет при дочери. «Саша будет мне помогать с романами». «Ой, кошмарики!» — воскликнула девочка. «Мама, тебе не надоело?» «Дуняша, что ты за человек? Другая бы гордилась матерью, а ты...» «Да чем гордиться, мама? Не вижу повода». «А вы тут долго жить будете?» «Посмотрим. Вы на роликах катаетесь?» «Нет, никогда даже не пробовала. А ты меня научишь?» «Саш, ты что?» — испугалась Эмма. «Зачем тебе это надо? Смотри, шею сломаешь. Лучше пусть Дуняшка тебе испанскому научит, больше пользы. Одно другому не мешает. Будем ездить на роликах и говорить по-испански. Чем плохо?» Дуня посмотрела на меня с интересом. «Вы не придуриваетесь?» — осведомилась она. «Даже не собираюсь». «А тут ролики можно купить?» «Можно. В Пальме. Мама, поедем в Пальму?» «Обязательно поедем, только не сейчас. Дай старым женщинам отдохнуть с дороги, на море сходить и все такое». «Мам, а ты надолго?» «На 5 дней, больше и не получится. И то хлеб». Как-то не по-детски вздохнула Дуня. «Ладно, вы тут разбирайтесь, а потом посмотрим. Мам, ужинать будем в ресторане». Договорились. Дуня убежала. «Ты ей понравилась», — сказала Эмма с явным облегчением. «Это хорошо. Я хоть спокойно буду. Ты теплый человечек, Саша. А Дуньке тепла не хватает. Хоть Вера Ивановна хорошая женщина, но уж точно на роликах с ней кататься не будет. Ладно, кончаем треп, идем на море». До моря было 5 минут ходьбы. На пляже торчали забавные грибки, похожие на вьетнамские соломенные шляпы, только какие-то лохматые. Народу было много. По волнам летали пестрые прозрачные стрекозы, серфы, а вдоль моря, над полосой пляжей, тянулась белая, усаженная пальмами набережная. У меня захватило дух. Какая прелесть, Боже мой, неужели это наяву? Эмма, ущипни меня, и я буду жить в этом раю. Погоди, взвоешь еще. Надоест тебе этот рай, хуже горькой редьки. Не надоест, не может такого быть. Мы купались, плавали. Потом пошли в кафе, пили ледяной сок и крепкий, обжигающий кофе. «Саш, я вот хочу спросить, у тебя подруги есть?» «В общем-то, нет. Есть одна подруга еще моей мамы. Я с ней тоже дружу, а больше никого. До замужества были и много. А потом... Кто-то мне жутко позавидовал, когда я за Глеба вышла. Кто-то уехал, кто-то с годами отсеялся. Теперь я понимаю, что это неправильно — всю себя посвящать мужу, какой бы он ни был. Вот и у меня с подругами напряженка. А сейчас вообще. Понимаешь, я все время с такими людьми общаюсь, что там нормальным бабам не выжить. Либо акулы, либо рыбки-прилипалы. Ты тоже акула?» «Еще какая?» — тяжело вздохнула Эмма. «Но меня вывели...» «Как вывели?» — не поняла я. «Вывели новую породу. Я раньше не была такой. Я раньше не акула была, а акулина простодырая. У меня теперь знаешь, какая хватка? Помесь акулы с бульдожиной. Самой иногда противно, но что ж поделать? Слушай, а почему ты просила ничего не говорить Тарасу?» «Просто не хочу, чтобы один человек об этом знал только и всего. Муж?» «Ну и муж тоже, хотя муж вряд ли стал бы меня тут искать. Я вообще про этот дом никому особо не треплюсь, и Тарас тоже не знает. Я всем говорю, что Дуняшка в Швейцарии. Слушай, а что за мужик-то, от которого ты прячешься?» Я рассказал ей о Шалимове. «Не знаю такого, но мужикам вообще верить нельзя, это я давно поняла. Эх, знала б ты, как я их всех ненавижу!» «Ничего, подруга, будет и на нашей улице праздник. С мужиками?» — засмеялась я. «Куда от них, блин, денешься? Кстати, о праздниках. Сегодня гуляем, а завтра начнем разбираться с Романом. У тебя там вопросы накопились, надо все посмотреть, чтобы потом спокойно работало. Сколько страниц в день ты реально можешь сделать?» «Ну, в Москве больше 4-5. У меня не получалось. Здесь, может быть, и больше будет выходить. Ну, в сезон это вряд ли. Море, курортные радости, пока освоишься, то да сё. А вот как дожди пойдут, народ разъедется, тогда уж и приналяжешь. Но за 3 месяца одолеешь? А то у меня уж и следующий на подходе. Нет вопросов. Я задаром твой хлеб есть не буду. Ну вот, ты обиделась, так я и знала. Я нисколько не обиделась. Просто ты спросила, я ответила. А скажи, когда здесь сезон кончается? Ну, в принципе, в октябре. Хотя иногда бывает и октябрь неплохой. Так что пользуйся солнышком напоследок, набирайся здоровья, а то ты бледная. Эх, видела бы ты, какую я Дуньку сюда привезла. Тощая, глаза ввалившиеся, жуть. А сейчас ты видела эту ряху? Розан, как моя бабка говорила, чистый розан. Слава богу, могу ее тут держать. Зачем ей в Москве жить и знать про мою жизнь всякое лишнее? Я, Сашка, понимаешь, слаба напередок. Хоть мужиков ненавижу, а без этого дела обходиться не могу. Но мужики у меня долго не задерживаются. Зачем девчонке эту чехарду наблюдать, понимаешь? Ну, если ты только из-за этого ее сюда сослала. Сослала? Да что ты понимаешь? Кроме траха, у меня в жизни еще уйма всяких заморочек, которые девчонке совсем ни к чему. Я хочу, чтобы она у меня чистенькая выросла. Она умная, у нее не голова, а прям Академия наук. А где ее отец? Отец? Кабы знать. Хотя и знать не хочу. Та еще скотина. Да вообще, в Москве у меня на дочку времени совсем нет. А сюда я приезжаю хоть ненадолго, но свободная. И тут уж все внимание ей, словно оправдываясь перед самой собой, говорила Эмма. «Тогда чего мы тут сидим? Пошли к ней. Мы вышли из кафе. И я вдруг увидела, как вдоль набережной катит пролетка, запряженная гнедой лошадкой. Белая с красными колесами пролетка, а в ней две хохочущие, да черна загорелые женщины. Я завороженно смотрела на них. «Ты чего застыла, Александра? Извозчиков не видела?» «И на этом можно прокатиться? Без проблем. Хочешь, поедем? Нет-нет, как-нибудь потом». Мне хотелось одной сесть в такую пролетку и прокатиться по набережной вдоль моря, на Майорке. Это будет красиво, романтично, немного печально. И для такого случая надо надеть не шорты и шлепанцы, а легкое платье и, может быть, большую шляпу. Нет, для большой шляпы у меня росту не хватает, я буду похожа на гриб, На шею надо накинуть длинный легкий шарф, который будет развиваться на ветру. Бред. О таких вещах мечтают разве что в 13 лет, да и то не сейчас. В наше время у девочек, наверное, какие-то совсем другие мечты. Прошло 5 дней, и Эмма улетела. Эти 5 дней были очень насыщенными. Она катала нас по Майорке, показывала мне местные красоты. У нее в гараже стояла крохотная машинка, как оказалось, такой мини-мерседес. Я обратила внимание, что на Майорке почти все машины маленькие. Волшебный остров меня ничуть не разочаровал, но в особенный восторг привел меня городок Порто-Кристо. Узкие улочки, белые домики с синими или зелеными дверями и ставнями, яхт-клуб посреди городка. Какой-то покой и уют в сочетании с романтической прелестью. Я просто влюбилась в это место. «Слушай, у тебя права есть?» — спросила Эмма. «Есть, но я практически не умею водить. А права что, купила?» «Да нет, просто мы с Глебом учились вместе ездить, но он меня за руль не пускал. А ты тут можешь научиться. Бери машину, не жалко». «Нет, спасибо, я уж лучше на роликах». «Кстати, ролики я действительно купила, но первые уроки Дуня обещала мне дать после отъезда матери». В доме, кроме нас с Дуней и Верой Ивановной, жил еще громадный рыжий кот Фабио и 2 попугая-неразлучника, и через день приходила женщина убирать дом и готовить на 2 дня. С отъездом Эммы праздник кончился, начались будни, но будни, так сказать, с видом на Средиземное море. Утром я вставала рано, бежала к морю искупаться, потом мы завтракали втроем, и я садилась за машинку и работала до часу. Сейчас, в сентябре, было уже не слишком жарко, и в час дня я опять шла на пляж, иногда с Дуней, и уже не спешила. После купания сидела полчаса в кафе на набережной со стаканчиком сока, ни о чем не думая, просто блаженствуя. Я поняла, что устала, бесконечно устала от своей прежней жизни, не столько телом, сколько душой, а здесь душа отдыхала. Здесь все было мое, это море. Этот воздух, этот гомон, пальмы, солнце. Я ни о ком и ни о чем не жалела. Мне просто было хорошо. Потом я возвращалась домой. После обеда снова садилась за работу, а к вечеру, когда спадала жара, Дуня учила меня кататься на роликах. Я научилась на удивление быстро, и спустя 10 дней мы с ней отправились на роликах из нашего городка в соседний по набережной. Ощущение захватывающее. А попутно Дуня еще учила меня испанскому. Ей, похоже, страшно нравилась роль учителя, тем более что я оказалась довольно толковой ученицей. А вечерами мы с Верой Ивановной и Дуней частенько играли в эрудита. «Саша, я удивляюсь», — сказала мне как-то Вера Ивановна, когда Дуни не было дома. «При вас Дуня совершенно другая, куда менее капризная. Видимо, с вами ей проще. Вы ближе ей по возрасту». «У нее же здесь есть подруги. Не больно-то она с этими подругами дружит. Ей с ними не очень интересно, а с вами, похоже, совсем другое дело. Мне с ней стало гораздо проще, да и спокойнее, если честно. Все-таки еще один взрослый человек в доме. Я уже не говорю, что с вами веселее стало». Сказать по правде, когда Эмма вас привезла, я немножко испугалась. Как еще отношения сложатся, знаете, всякое бывает. «Я тоже немножко трусила», — призналась я. «Но мне в жизни везет на хороших людей».